Третья книга Ездры, глава 16. «Горе тебе, Вавилон и Ассия, горе тебе, Египет и Сирия! Припаяшьтесь вретищем и власеницами, оплакивайте сыновей ваших и болезнуйте, потому что приблизилась ваша погибель. Послан на вас меч, и кто отклонит его? Послан на вас огонь, и кто угасит его? Посланы на вас бедствия, и кто отвратит их? Прогонит ли кто голодного льва в лесу, или угасит ли мгновенно огонь в соломе, когда он начнет разгораться? Отразит ли кто стрелу, пущенную стрелком сильным? Господь сильный посылает бедствия, и кто отвратит их? И шел огонь от гнева его, и кто угасит его? Он блеснет молнией, и кто не убоится? Возгремит, и кто не ужаснется? Господь воззрит грозно, и кто не сокрушится до основания от лица его? Содрогнулась земля и основание ее. Море волнуется со дна, и волны его возмущаются, и рыба его от лица Господа и от величия силы его. Ибо сильна его десница, напрягающая лук, острые его стрелы, пускаемые им, не ослабеют, когда будут посылаемы до концов земли. Вот посылаются бедствия и не возвратятся, доколе не придут на землю. Возгорается огонь и не угаснет, доколе не попалит основание земли. Как стрела, пущенная сильным стрелком, не возвращается, так не возвратятся бедствия, которые будут посланы на землю. Горе мне! Горе мне! Кто избавит меня в эти дни? Начнутся болезни, и многие восстинают. Начнется голод, и многие будут гибнуть. Начнутся войны, и начальствующими овладеет страх. Начнутся бедствия, и все вострепещут. Что мне делать тогда, когда придут бедствия? Вот голод, язва, и скорбь, и теснота посланы, как бичи, для исправления. Но при всем этом люди не обратятся от беззаконий своих, и о бичах не всегда будут помнить. Вот на земле будет дешевизна во всем, и подумают, что настал мир, но тогда-то и постигнут землю бедствия, меч, голод и великое смятение. От голода погибнут очень многие жители земли, а прочие, которые перенесут голод, падут от меча. И трупы, как навоз, будут выбрасываемы, и некому будет оплакивать их, ибо земля опустеет, и города ее будут разрушены. Не останется никого, кто возделывал бы землю и сеял на ней. Дерева дадут плоды, и кто будет собирать их? Виноград созреет, и кто будет топтать его? Ибо повсюду будет великое запустение. Трудно будет человеку увидеть человека или услышать голос его. Ибо из жителей города останется не более 10, и из поселян человека 2, которые скроются в густых рощах и расселенных скал. Как в масличном саду остаются иногда на деревах 3 или 4 маслины, или в винограднике обобранном недосмотрят несколько гроздей те, которые внимательно обирают виноград. Так в те дни останутся 3 или 4 при обыске домов их с мечом. Земля останется в запустении, поля ее заглохнут, дороги ее и все тропинки ее зарастут терном, потому что некому будет ходить по ним. Плакать будут девицы, не имея женихов, плакать будут жены, не имея мужей, плакать будут дочери их, не имея помощи. Женихов их убьют на войне, и мужья их погибнут от голода. Слушайте это и вразумляйтесь, рабы Господни. Это слово Господа, внимайте ему. И не верьте богам, о которых говорит Господь. Вот приближаются бедствия и не замедлят. Как у беременной женщины, когда в 9-й месяц настанет ей пора родить сына, часа за 2 или за 3 до рождения боли охватывают чрево ее, и при выходе младенца из чрева не замедлят ни на одну минуту, так не замедлят прийти на землю бедствия, и люди того времени востенают, боли охватят их. Слушай слово, народ мой, готовьтесь на брань, и среди бедствий будьте как пришельцы земли. Продающий пусть будет как собирающийся в бегство, и покупающий как готовящийся на погибель. Торгующий, как не ожидающий никакой прибыли, и строящий дом, как не надеющийся жить в нем. Сеятель пусть думает, что не пожнет, и виноградарь, что не соберет винограда. Вступающие в брак, что не будут рождать детей, и не вступающие, как вдовцы. Посему все трудящиеся без пользы трудятся, ибо плодами трудов их воспользуются чужеземцы, и имущество их расхитят, дома их разрушат, и сыновей их поработят, потому что в плену и в голоде они рождают детей своих. Кто занимается хищничеством? Тех, чем дольше украшают они города и дома свои, владения и лица свои, тем более возненавижу за грехи, говорит Господь. Как блудница ненавидит женщину честную и весьма благонравную, так правда возненавидит неправду, украшающую себя, и обвинит ее в лице, когда придет тот, кто будет защищать преследующего всякий грех на земле. Потому не подражайте неправде и делам ее. Ибо еще немного, и неправда будет удалена с земли, а правда воцарится над вами. Пусть не говорит грешник, что он не согрешил, потому что горящие угли возгорятся на голове того, кто говорит: «Я не согрешил пред Господом Богом и славою Его». Господь знает все дела людей, и начинания их, и помышления их, и сердца их. Он сказал: да будет земля, и земля явилась, да будет небо, и было. Словом Его сотворены звезды, и Он знает число звезд. Он созерцает бездны и сокровенное в них, измерил море и что в нем. Словом Своим Он заключил море среди вод и землю повесил на водах. Он простер небо, как шатер, на водах основал его. Он поместил в пустыне источники вод и озера на вершинах гор для низведения рек с высоких скал, чтобы напоять землю. Он сотворил человека и положил сердце его в середине тела и вложил в него дух, жизнь и разум и дыхание Бога Всемогущего, который сотворил все, и созерцает все сокровенное в сокровенных земли. Он знает намерения ваши, что помышляете вы в сердцах ваших, когда грешите и хотите скрыть грехи ваши. Потому Господь совершенно ясно видит все дела ваши и обличит всех вас. И вы будете посрамлены, когда грехи ваши откроются перед людьми, и беззакония предстанут обвинителями в тот день. Что вы сделаете, и как скроете грехи ваши пред Богом и ангелами Его? Вот, Бог — судья. Бойтесь Его. Оставьте грехи ваши, и навсегда перестаньте делать беззаконие. И Бог изведет вас и избавит от всякой скорби. Ибо вот возгорается на вас ярость многочисленного полчища, и схватят некоторых из вас, и умертвят для принесения в жертву идолам. Кто будет единомыслен с ними, тех подвергнут они посмеянию, поношению и попранию. Ибо по всем местам и в соседних городах многие восстанут против боящихся Господа. будут, как исступленные, без пощады расхищать и опустошать все у боящихся Господа. Опустошат и расхитят имущество их, и из домов их изгонят их. Тогда настанет испытание избранным моим, как золото испытывается огнем. Слушайте, возлюбленные мои, говорит Господь, вот перед вами дни скорби, и от них я избавлю вас. Не бойтесь и не сомневайтесь, ибо вождь ваш — Бог. Если будете исполнять заповеди и повеления мои, говорит Господь Бог, то грехи ваши не будут бременем, подавляющим вас, и беззакония ваши не превозмогут вас. Горе тем, которые связаны грехами своими и покрыты беззакониями своими. Это поле, которое заросло кустарником и через которое путь покрыт терном, так что человек проходить не может. Оно оставляется и обрекается огню на истребление.